Глава 12. Шшш. Чудовищный шепот будто втекал в мою спальню через приоткрытую дверь. «Пошла вон!» — гаркнула я, резко закрывая комнату и прокручивая все замки. Харшам явно не хватает хорошей сигнализации, пока я увидела лишь странные плотоядные цветы, которые невинных дев цепляют за щиколотки. Ни сирены, ни камер наблюдения. Ну что это за позорище? Ведь магия — это те же технологии. Можно настроить, как душеньке угодно. Прижавшись спиной к двери, судорожно соображала, как провести эту ночь и не помереть. Осмотрела комнату. О, комод! Да еще и какой здоровый! Налегла со всей силы, но махина не сдвинулась. Его в пол впаяли, что ли? Еще раз. На лбу выступил пот. Аша за дверью продолжала шипеть. В тот момент из моей головы выдуло все мысли. Как змея откроет рот, если у нее нет рук? Но паника всегда тверже мозга. Поэтому я с решимостью медведя продолжала толкать. «Да что ж ты не двигаешься?» Переполненная разочарованием, со всей дури треснула ногой по этой деревяшке. «А дури у меня, надо сказать, достаточно». И, по-моему, я сломала лодыжку. «Ай, больно-то как!» Схватившись за ногу, запрыгала, чуть не рухнув на пол. «Блин, надо что-то делать!» От навязчивого шипения за спиной становилось все хуже. Чёртова змеюка не давала сосредоточиться. «Не уйдешь, лазурная!» шипело существо прямо в моей голове. «Оно еще и разговаривает?» «Сначала медведь, затем это рептилия или кто она там. Нужно успокоиться. Так, дышать». Дверь дернулась, но я мгновенно прилипла к ней спиной, вновь захлопывая. «Как она это сделала? Блин, мне страшно!» Я стремительно сдавалась на милость паники. Внутри все будто парализовало. «Успокойся, синсера!» Мягкий, ласковый мужской голос вытолкал гнусное шипение. «Опять он? Ну, попадись мне, Виктор!» Однако теперь я могла дышать. И, видимо, от поступающего в мозг кислорода активизировался мыслительный процесс. Взглянула на руки и вспомнила, как моя сила гнула железки во дворе. «А это всего лишь комод!» И словно ответ на мой немой вопрос, кончики пальцев вспыхнули. В этот раз нити были куда крепче и толще. Они извивались, затем резко потянулись к комоду и крепко его стянули. Получилось, что я будто держала его одними пальцами. Внутри меня поднималось торжество. Смогла. Так, а дальше что? Как ими управлять? Нужно поднять эту махину и поставить к двери. Как по команде, шкаф поднялся над землей и перелетел к двери, с грохотом опустившись. Аша перестала шипеть. Видать, своей змеиной головой переваривает произошедшее. Подошла и проверила монументальность конструкции. Вроде крепенько. Легла. Только вот после всей этой канители нифига не спится. Поворочившись в постели, прислушалась. Змеюки слышно не было. Я встала и на цыпочках пошла к двери. Точнее, к комоду. Тишина. Двигать назад я его до утра точно не буду. Но если серпента намерена меня грохнуть, одной дверью эта стерва не ограничится. Так что мне нужно просто переночевать в другом месте. Подошла к окну и выглянула. Тьма кромешная. Начала вспоминать, где ночуют дочери Харшей. Казус выйдет, если я ввалюсь в их спальню в какой-нибудь интересный момент. Вроде бы Решалья рядом со мной. Полезу проверять. Что поделаешь? Взгляд упал на янтарный камешек. Я покрутила его в пальцах и почти положила обратно на тумбочку, как вдруг ощутила резко накатившую грусть. Словно оставляю дорогого сердцу человека. Необычное и очень теплое чувство. Схватив янтарь, спрятала его в подол ночнушки. «Пусть со мной будет. Харш все равно сказал таскать эту штуку и не выпускать из рук». Интересно, кто такой этот Валгус и почему я так странно на него реагирую? Так, а сейчас нужно быть аккуратной, чтобы не спикировать своей лазурной попкой в колючие кусты. Первая ноженька пошла, затем вторая. Крепко вцепившись в плющ, я перебирала конечностями, балансируя на грани. Одна ошибка, и наверняка стану ужином для Аши. Такой конец меня точно не устраивает. И тут, о господи, я нащупала створку окна. Спустя минуту уже ввалилась в комнату. Расчет оказался верен. Там спала Решалья. Вернее, девушка пыталась отбиться от другого гостя. «Милая, впусти меня, я не могу жить без тебя», — верещал ее женишок. А дочь Харша испуганно таращилась на дверь. «Привет!» — невозмутимо поздоровалась я и закрыла за собой окно. «Синсера? Слава лорду-дракону! Ты здесь!» «У меня там...» — вспомнив жуткое шипение, решила не пугать девчонку. «Короче, неспокойно. Можно я посплю у тебя?» Я беспардонно уселась рядом с Решалией. Та покраснела с головы до пят. «Это не совсем уместно, леди Синсера». «Да фигня!» — отмахнулась от нее. «Мы с девчонками частенько вместе ночевали. Мне кажется, или сейчас этот одуванчик рухнет в обморок? Да что ж ты делать будешь?» «В общем, я пришла по делу», — импровизировала на ходу. «По какому?» «Ну, короче...» — почесала вдруг начавший сильно зудеть нос. «О, точно! Сейчас убьем двух зайцев. Вернее, вылечим одного возлюбленного». «Собирайся, мы идем штопать твоего любимого», — объявила я. «Сейчас? Но, леди Синсера, ничего не желаю слышать. Врачи говорят, ночные прогулки помогают хорошо спать, так что отказы не принимаются». Мне было дико интересно узнать, что за диковинное существо поработило сердце этой ромашечки. Решалья какое-то время мялась, но потом сдалась. И спустя несколько минут стараний, пыхтений и моих внутренних матюканий мы уже приближались к ядовитому саду Харшей, за которым лежал нифига не дружелюбный дикий лес. «Вам не кажется, что это плохая идея?» Белая, как стена поликлиники, Решалья почти падала в обморок. «Не боись, моя сила гнет сталь и комоды по воздуху перетаскивает. Если что, беги!» «Ваша жизнь не менее ценна», — она семенила следом. «Ага, как инкубатора для драконов», — фыркнула я. Признаться, обстановка вокруг не казалась мне какой-то жуткой. Лес как лес. За исключением, что местную флору и фауну я не знала, и в любой момент из вон тех безобидных кустиков могла выскочить чуть менее любвеобильная версия Трюда. «Вам очень повезло», — лепетала девушка, ёжась от холода. «Лорд Валгус прекрасно воспитан. Он красив, умен и галантен. К нему съезжались невесты из всех пяти царств и даже из далеких северных земель. А там мужчины очень красивы и мужественны». «Так что же не нашли?» «Ах, да, метка». «Ваша метка — благословение. Не будьте столь жестоки и дайте своему суженому хотя бы шанс. Поверьте, он вам придется по душе, как и вы ему. Ведь вы очень сильная и яркая леди Синсера». Эх, знала бы она, что эта чудо-женщина из приюта послана, чтобы убить их дракона. Но теперь мне придется пересмотреть планы этого Лузаруса. Никто не имеет права указывать Ирке Рябцевой, кого ей убивать. «Тебе бы стихи писать», — буркнула себе под нос, мастерски переводя тему. Каждый раз, когда речь заходит об их драконе, с которым меня так и не соизволили познакомить, сердце делает неслабый такой кульбит. Мне это надоело. Еще будучи в своем мире, я заперла душу на замок. Такой, как я, любить нельзя. Это просто опасно как для моего избранника, так и для меня самой. Так, минутка розовых соплей окончена. Пора сжать булки и рвать когти вперед. «Я вот чего не понимаю», — спросила, когда мы пробирались сквозь стремительно сжимающийся вокруг лес. «Если серпента так опасна, на кой тебя выдают замуж за ее сына?» «Мама говорит, что лучший способ всегда быть в курсе планов остальных домов — это породниться с одним из них». «Понятно. Вот почему эта недотрога так меня зацепила. У нас похожие ситуации». Вздохнула, понимая, что завтра меня уже здесь не будет, а бедняжку отдадут на съедение змеюки. «В этой части леса все еще сохранилось немного магии», — прошептала Решалья. «Ваша сила на нее реагирует. Смотрите!» Я и правда слегка засветилась. Вся целиком. «Блин, что за Чернобыль?» Поначалу стало жутко, а потом... Необычное покалывание на коже было даже приятно. Но зрелище, открывшееся мне дальше, вызвало небывалый всплеск восторга. «Ядрен батон!» — вырвалось у меня. «Красотища какая!» Весь лес будто укрывала янтарная магическая дымка. В траве сновали какие-то диковинные зверьки, по деревьям прыгали белки. Все вокруг будто шептало на непонятном мне языке, и вся моя суть тянулась туда. «Почему я так странно себя чувствую?» — испугалась я. «А вы не знаете?» — удивилась Решалья. «Вы суженая нашего лорда-дракона. Здесь все наполнено его магией, и ваша отвечает. Это потрясающе!» «Но почему лишь здесь? Был лес как лес, а тут вдруг преисполнился магией». Меня вообще редко чем можно впечатлить, но этот лес, он был просто невероятен. Каждая веточка, каждый листик и травинка словно жили своей маленькой жизнью. Не знала, что где-то существует такая красотища. Открыла рот, не стесняясь, рассматривая сии диковинки. «К сожалению, это один из последних островков, наделенных магией. Дома выкачали все силы из оставшейся части сумеречного царства, а лорд-дракон проклят и больше нас не подпитывает». «Ох уж этот дракон! Как можно было бросить своих подданных? Слабак! Увижу, вставлю по первое число. Тоже мне депрессивный нашелся». И снова в голове возник образ ухмыляющегося егеря. «Опять 25! Достал уже!» Мы прошли дальше и вышли на полянку, укрытую лунным светом. Я почувствовала чье-то присутствие. И если по дороге сюда успела до чертиков замерзнуть, то теперь ощущала тепло, растекающееся по телу. Решалья тоже прекратила дрожать. «И как часто ты здесь гуляешь?» «Иногда». Девочка вела меня вглубь поляны. Трава здесь была довольно высокой, достающий до самых колен. Мы добрались до края и увидели... «Мамочки мои, что это? Сатиры?» Странные существа испуганно таращились на нас, но Решалью они явно знали. «Приветики!» — улыбнулась им. «Кто это?» — вперед вышел мужчина. «Ничего необычного, всего лишь с копытами вместо ступней и волосатыми ногами». «А на голове у него рога. Фигня вообще!» Моя спутница бросилась в его объятия. «Вот тут я реально прихудела. Решалья любит сатира?» «Это леди Синсера», — сказала она, страстно целуя своего мужчину. «Магичка!» — выплюнул тот. «Она суженая лорда Валгуса. У нее метка». Тараторила девчонка, пока высокий и весьма крепкий молодой мужчина стискивал ее в своих ручищах. «М-да, господин ядовитый, тут без шансов». Нежная Решалья явно влюблена по самые свои нежные аристократические ушки. «Значит, о тебе, — говорит ветер?» — спросил сатир, все еще недоверчиво пялясь на меня. Остальные молчали. Но вдруг их лидер, а он явно им был, сморщился и упал на колени. «Митр, любимый!» — Решалья бросилась к нему. «Стало хуже?» Она обняла его за плечи. «Бедняжка, Девушка так влюблена, что мне до чертиков захотелось спасти этого странного персонажа. Только вот внезапно возникла еще одна проблема. «Решали я?» Визг женишка почти меня оглушил. «Что здесь происходит?» К нам в ночных панталонах на всех парах несся возлюбленный девушки. «Ох ты ж! Драма грозит перерасти в трагедию!» Но добежать до нас несчастный не успел и повалился прямо в траву. «Лариус!» — Решалья бросилась к нему, но сатир удержал девчонку за руку. «Не надо, милая, кто-то его обездвижил!» Голос мужчины перешел на утробный рык. «Верно!» — откуда-то сзади послышался до чертиков знакомый голос. «Это был я!»